кропкою васу, ненароком споткнешься и в дребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно и просто. Только голос твердит: Иисуса, споткнулся.